Глава 20. Поздно вечером мы с Кайдой вновь сидим на кухне. В просторном теплом помещении витают ароматы сладкой сдобы с корицей. Пахнет отваром из успокоительных трав, которые она мне заварила. Вот только травы не помогают. Меня все трясет от запоздалого страха и отчаяния. Как ни странно, боюсь я не Грегора как такового и даже не его физических притязаний. Да, он играет со мной нечестно и откровенно жестоко. Абсолютно уверен, что в конце концов я сама на все соглашусь. Применяет магию, несомненно, как и все они. Приручает, как недоверчивую зверюшку. Защищает? Не суть. Боюсь я именно себя. Чувствую, что глубоко внутри что-то окончательно сломалось после его слов о том, что домой я уже не вернусь. Не понимаю, что мне делать, как дальше жить. Не уверена, что смогу найти в себе силы бороться. С горечью сознаю, что никогда всерьез не рассматривала вариант остаться в этом мире, жила надеждой на возвращение в свой. А еще я очень переживаю за господина Аурона. Не хочу, чтобы он пострадал из-за меня. Не прощу себе этого, ведь от этого зависит судьба всей Академии, десятков и сотен людей, за каждым из которых стоят благополучие и надежды их семей. Мне хочется выть от бессилия, и кухарка каким-то образом понимает мое состояние, притягивает к себе, обнимает и гладит по волосам. «Успокойся, девочка», — шепчет она мне, — «успокойся. Как-нибудь все наладится, слышишь? Господин ректор порядочный и справедливый. Вот увидишь, он тебя в обиду не даст. Выстоит против твоего дракона». «Моего дракона». Я едва заметно киваю ей и молчу, пытаясь проглотить колючий ком в горле. Не помогает. Разговор с драконами ясно дал понять, что за меня будет война. Грегор не отступит, он готов идти до конца. Что он придумает на этот раз? Я думаю об этом, возвращаясь поздно вечером к себе. Кайда хотела проводить меня, но я отказалась. Решила, что она и так достаточно возилась со мной. Вспоминаю этот бесконечно долгий день. Первый, когда я не пришла в библиотеку. И сейчас гадаю, что подумает обо мне господин Торн и Фабио. Что им вообще рассказали? Какую версию расскажу я? Вздохнув, я открываю дверь в свою комнату и пораженно застываю на пороге. Внутри все перевернуто, кверху дном. Дверцы шкафа распахнуты, вещи, что лежали в нем, теперь валяются на полу. Белье из лавки госпожи Рози выброшено из коробок. Сами они безжалостно растоптаны. «Что это?» — шепчу я, поднимая с пола то, что когда-то было черным пеньюаром. Тем самым полупрозрачным, развратным. Сейчас он изрезан, буквально изодран в клочья, как будто сотворивший это вымещал на нем свою животную злость. Пройдя внутрь, я беру одну вещь за другой и понимаю, что их все постигла такая участь. Они безнадежно испорчены. Корсажи, трусики, ночные сорочки, подвязки и чулки — все это теперь представляет груду шелковых и кружевных лоскутков. Медленно скольжу взглядом по комнате, как будто она может мне рассказать о том, что здесь произошло. Пытаюсь осознать произошедшее до конца. У Кайды я провела час, может быть, полтора, и изначально идти к ней не собиралась. Это значит... «Значит, если бы я не ушла, такая же участь постигла бы и меня?» «Мне становится дурно. Хочется выскочить из комнаты и убежать. И тут же, как удар под дых, вспоминаются слова Крейга, сказанные им недавно. «Вам стоит быть осторожнее. Не ходите по Академии одна, особенно в темное время суток. Боги! Преступник здесь, в Академии!» Шепчу я себе. «Он только что приходил за мной!» Эту ночь я провожу без сна. Запирая дверь на хлипкий засов, подставляю под ручку стул, дергаю его несколько раз, проверяя, насколько крепко он стал. Зажигая абсолютно все светильники, хожу по комнате, не в силах успокоиться, прислушиваясь к тишине. Один раз мне чудится какой-то шорох за дверью, и я расширившимися глазами смотрю на ручку двери. Мне вдруг кажется, что она начинает поворачиваться медленно, как будто тот, кто стоит за дверью, никуда не спешит. Проверяет мою выдержку, наслаждается паникой и страхом. Отмерев, я бросаюсь к кровати и начинаю двигать ее в сторону двери, не думая о том, что это так себе баррикада и вряд ли удержит его. «Кого именно?» «Хороший вопрос», панически оглядываясь по сторонам, пытаясь найти хоть какое-то оружие самообороны. Увы, его здесь попросту нет. Запоздала, жалея о том, что не приобрела себе в городе хотя бы тонкий стилет, ведь все возможности у меня были. Ругаю себя и напряженно вглядываюсь в эту чертову ручку. Она не двигается. Минуту, вторую, третью — ничего. Я медленно сползаю по стене на пол и там сижу, неотрывно смотря на дверь. Бессильно откидываясь затылком на прохладный камень стены и думаю о многом, очень о многом. Например, о том, кто может быть преступником. Почему он ненавидит девушек Архы? Вспоминаю, что узнала от господина Аурона. Чувства Кархы похожи на одержимость. В них есть свет, но тьмы гораздо больше, и только от женщины зависит, позволит ли она этой тьме взять вверх. Может ли быть так, что преступник одержим одной определенной девушкой, как и Грегор? Только эта одержимость приняла больной и извращенный характер и перекинулась на всех, погрузила его во тьму. Значит ли это, что он дракон? Больше всего на роль преступника подходит Рейнис, не зря же я его подозревала. Но чем больше я думаю, тем больше несостыковок нахожу. Да что там, у меня вообще ничего не сходится. Ныряя в свои воспоминания еще глубже, вспоминаю слухи, которые ходили о директрисе пансиона. Она и сама из бывших Архе, но дракон безжалостно выкинул ее из своей жизни. Почему? Сейчас я очень жалею, что мало интересовалась слухами, ходившими в академии. Могла ли Мария нам врать во многом или вообще во всем? Например, из мести, ведь жизнь каждой из нас пройдет рядом с драконом, в отличие от нее. А еще я отчетливо понимаю, что большинство информации, что мне известно об Архе, подчеркнуто именно от нее. Может ли преступницей быть она? Черт! Я намеренно сильно прикладываю затылком об камень, пытаясь прийти в себя и упорядочить мысли. Мне нужна ясная голова. Предположим, Архе действительно чем-то ценны для драконов. Но что, если остальное все ложь? О том, что они бесправные рабыни для утех и вынуждены отдавать своих детей на воспитание драконицам. Чем больше я думаю об этом, тем больше сомневаюсь в том, что слышала ранее. Картина привычного мира, вбитая в голову за 5 проведенных на Араксе лет, начинает трескаться и рассыпаться. И я впервые не знаю, попытаться ли ее сохранить или дать разрушиться до основания, а потом посмотреть, что же скрывается под ней. Понравится ли мне то, что я увижу? Из тяжелых раздумий меня вырывает оглушительно громкий звук. Бах! Дверь сотрясается от удара, ручка яростно дергается из стороны в сторону. Преступник вернулся. Я взвиваюсь на ноги, бегу к окну, распахиваю его, и в комнату врывается холодный ветер. Треплет мои волосы, как руки неистового любовника, мешает обзору. Не обращая на это внимания, я перегибаюсь через широкий подоконник и смотрю вниз. Там, в метре от него, проходит узкий карниз. Он играет декоративную роль и опоясывает все здание по периметру. И если у меня получится пройти по нему до другой комнаты, возможно, я смогу спастись. Смотрю еще ниже. На кусты сирени, что разбиты под окнами. 4-й этаж, слишком высоко. Сорвусь, вряд ли останусь цела. В панике оглядываюсь назад и вижу, что засов покорежен и едва держится на гвоздях. А следом дверь начинает медленно приоткрываться. Кровать с противным скрежетом сдвигается в сторону, и в щель просовываются мужские пальцы. Схлипнув, я перекидываю ноги через подоконник и набираю побольше воздуха в грудь. Глубоко дышу. Паника здесь ни к чему, иначе я точно упаду. Поднимаю вверх юбку, затыкаю ее за пояс платья, чтобы не мешалось. Вот так. На все это уходит едва ли больше пары секунд, а мне кажется, время тянется бесконечно, долгую вечность. Я соскальзываю вниз, пытаясь удержаться пальцами за шероховатый камень подоконника, нащупывая ногами узкий карниз и делаю шаг в сторону. Второй рукой цепляюсь за крошечные выбоины в стене. Скребу по ним ногтями, как кошка. Отпустить подоконник страшно, но я должна. И даже в какой-то момент успеваю поверить, что все получается, когда меня грубо и резко дергают назад, затаскивая обратно в комнату. Испугаться я просто не успеваю. «Сумасшедшая девчонка!» — рычит знакомый голос над моей головой. Грегор стискивает мою талию в своих стальных пальцах. На его лице, сменяя друг друга, отражается масса эмоций. Гнев, раздражение, быть может, страх за меня? Вижу за его спиной еще 2 мощных высоких силуэта. Крейг и Рейнис тоже здесь. И сейчас они цепкими взглядами сканируют мою комнату. Каждую мелочь, любую деталь. Понимаю, что все они трое, кто угодно, но точно не преподаватели и не ревизоры. Скорее уж, из службы безопасности императора. Грег, он был здесь. Крейг подцепляет с пола остатки какой-то развратной вещицы и рассматривает ее. Янтарные звериные глаза светятся в полутьме, и в сочетании с черными волосами и смуглым цветом кожи это действительно выглядит жутко. «Каратель». Почему-то именно это слово вертится сейчас у меня на языке. Теперь все драконы пристально смотрят на меня. Запоздало понимаю, что юбка задрана до колен, и неловко одергиваю ее вниз, скрывая ноги от полыхающих взглядов драконов. «Как они вообще оказались здесь?» Думаю, запоздало. «Вы что-нибудь видели, Матильда?» Ко мне обращается Рейнис. Я отрицательно качаю головой. «Нет, когда я пришла, вещи уже были в таком виде». «Пришла? Где ты была ночью? С кем? Отвечай!» Руки Грегора сжимаются на моей талии ощутимо сильнее, и я морщусь. Он угрожающе нависает надо мной, давит, пугает своей близостью и едва слышно цедит глухим от злости голосом. «Крейг же говорил тебе, чтобы ты не ходила одна вечером». «Что? Я так изумлена, что не замечаю его грубости. Он волновался за меня. Серьезно? Велел Крейгу передать те слова, а сам не сказал, зная, что его я не послушаю? Что-то мне подсказывает, что я права». «Я была на кухне у Кайды», — отвечаю растерянно, глядя в сощуренные глаза дракона. Маска спокойствия сброшена, и я при всем желании не могу сейчас нацепить ее обратно. Пытаюсь, но она спадает снова и снова. Чувствую, как в груди что-то тонко дрожит, разливаясь едва ощутимым теплом. Впервые в жизни чувствую и просто не знаю, как реагировать, что думать. Дракон пытался меня защитить? «Давайте поговорим об этом в более подходящем месте», — встревает наш безмолвный разговор Рейнис. Грегор медленно кивает, не сводя с меня глаз, и мне неожиданно тяжело выдержать его пристальный взгляд. Более подходящим местом оказываются покои Грегора, до которых он несет меня на руках, хотя я в состоянии прекрасно дойти сама. Это так странно. Чувствовать под ладонями сильно и рвано бьющееся сердце дракона, ощущать жар его тела и твердость каменных мышц. Еще более странно оказаться здесь снова второй раз за день, но я топлю в себе эти чувства. Сейчас не время и не место думать о драконе и обо мне. Грегор сгружает меня на широкий диван у камина, проходясь невесомой лаской по позвонкам. Там, где касается его ладонь, по телу рассыпаются горячие искры мурашки. Я только сейчас понимаю, насколько продрогла. Слышу, как он отдает кому-то за дверью короткие распоряжения, и через 15 минут мне приносят чай. Вновь с успокаивающими травами. Машинально отмечаю про себя, делая первый глоток. Драконы рассредотачиваются по гостиной, и она внезапно кажется слишком маленькой. Высокие и мощные мужчины заполняют все пространство вокруг. Крейг занимает место у камина, небрежно облокотившись локтем на каминную полку. Отблески пламени танцуют в его янтарных глазах, устремленных прямо на меня. Он кажется демоном, явившимся не то по мою душу, не то по душу преступника. Рейнис в наглухо застегнутом камзоле стоит напротив двери. Его леденящий взгляд заглядывает, кажется, в самую душу. Грегор сидит в кресле напротив, широко расставив ноги и вольготно откинувшись на спинку. Внешне он абсолютно спокоен, но я знаю, что все это напускное. Вижу тьму черных мерцающих глаз, что он прячет под угольными ресницами. Тьма следит за мной. Неотрывно следует по пятам, замечает все детали. Скользит по лицу, шее, ключицам, перемещается на пальцы, которыми я стискиваю тонкостенный фарфор, на губы, которым подношу чашку. Атмосфера в гостиной сгущается, сила драконов заставляет сердце громко стучать набатом, отдаваясь в висках. Это неприятно, но я терплю. Что им от меня действительно нужно? Я ставлю успокаивающий отвар на стол и складываю руки на коленях. Жду, когда драконы заговорят. Очевидно, что переживаю. Не знаю, как смогу вернуться в свою комнату, которая больше не кажется мне надежным убежищем. Как вообще смогу там нормально спать? И в этот момент осознаю, что именно скребет и царапает меня маленькими коготками тревоги последние полчаса. Они не позвали господина Аурона, руководителя Академии. Почему?